Похоже было, что он не ошибся. Атака закончилась. Фрэнк выстрелил в бандита, когда тот попытался открыть дверцу кареты, но не смог, поскольку ему помешал близость крутого откоса. Разбойник лежал в канаве. Лицо его, на которое падала полоса света от каретного фонаря, заливало кровь. Тот, кого я проткнул шпагой, лежал поперек дороги, весь покрытый грязью. Сомнительно, чтобы мой удар оказался смертельным, но голова его попала под копыта лошадей, а тяжелые колеса проехались по нему, так что он был уже мертв, когда мы нашли его. «Черт с ним, пускай валяется, бандитское отродье», — проворчал сэр Ричард. «Придут из постоялого двора и заберут его. Меня не удивит, если хозяин окажется с ними в сговоре. По одежде это моряк, один из людей Тауни. Кстати, вы спасли мне жизнь, Пенрит. Моя рука за последнее время стала не такой крепкой, как прежде. Тот бандит, что сбежал, измотал ее силы в конец. До сих пор ноет». Фрэнк что-то кричал из кареты. Оказалось, раненый им человек начал приходить в себя. Пуля только оцарапала его висок, а обильное кровотечение и пятна от сгоревшего пороха создали обманчивое впечатление, будто состояние раненого значительно серьезнее, чем в действительности. Он все еще пребывал в беспамятстве, хотя стонал вовсю. Фрэнк, усевшись на ступеньку кареты, поставил рядом с собой фонарь и внимательно разглядывал бандита. «Это пират», — заявил он. «Видите татуировку на руке и запястьях? Готов побожиться, что на груди у него выколот корабль под всеми парусами. Он мой пленник, сэр Ричард. Я возьму его с собой и заставлю рассказывать всякие удивительные истории об испанском Мейне, о Мадагаскаре». «Вряд ли у него будет возможность рассказывать длинные истории, разве что священнику, прежде чем его вздернут на виселице за ночную работу», — возразил сэр Ричард. «Многое я отдал бы, чтобы узнать, случайным ли было это нападение, или бандиты пронюхали, что я везу золото из Лондона. Вот какую историю он мне расскажет до того, как я передам его судебным властям». «Нет, он мой пленник», — настаивал хромой мальчик, глядя на моряка так, словно видел перед собой некое странное морское чудо, выброшенное на берег приливом или демонстрирующееся на выставке в балагане на Флит-стрит. «Я заставлю его рассказывать о всех своих приключениях. Мы возьмем его в карету и привезем домой». «Может, так оно и лучше», — согласился дядюшка. «Я сильно подозреваю, что если мы оставим его на постоялом дворе, то завтра он исчезнет, а его следует допросить. Давно пора освободить проезжие дороги от бандитов и сделать их безопасными для добрых людей». Мы поместили раненого в карету, что оказалось делом нелегким, так как он был весьма тяжелым. Я снял с его головы платок, чтобы использовать в качестве повязки, и обнаружил под ним наполовину лысый череп с протянувшимся поперек длинным шрамом, частично скрытым свалявшимися завитками грязновато-седых волос, которые прикрывали также большую, с перепелиное яйцо, багровую шишку за правым ухом. Одет он был в черную плисовую куртку прямого покроя, немного тесноватую для него в плечах, несомненно, снятую с какого-нибудь трусливого торгаша. Кружевная отделка ее потускнела, широкие обшлага поистрепались. Плисовые бриджи его, неимоверно грязные, были заправлены в сапоги испанского фасона широкими голенищами. Широкий пояс с большой серебряной застежкой поддерживал цветастую полосатую перевязь. На нем висел морской кортик в кожаных ножнах. Обветренное лицо бандита было рябым от оспы и отличалось множеством самых порочных и гнусных черт, какие мне когда-либо доводилось встречать. Хотя в скором времени мне предстояло повидать немало ему подобных. Нападение бандитов оказалось довольно скоротечным. Значительно больше времени понадобилось нам на то, чтобы поднять карету из канавы, поставить ее на колеса и привести в порядок спутанную упряжь перепуганных лошадей.